Глава 28. Я накинулась на работу. Не хотелось думать о папиной дружбе с Трэвисом Уокером, или знакомстве, или что там было еще. Зато сама идея вызвала настоящий взрыв фантазии. Писать получалось по-настоящему хорошо. Мрачный настрой, леденящие душу фразы. Я выскребла все до донышка и швырнула на страницу, наслаждаясь каждым мгновением. Пройдет несколько недель, и станет понятно, удержатся ли вместе написанные слова. Мил посоветовала использовать в книжках все, что со мной стряслось. Почти ничего из случившегося в фургоне я не помнила, но, разумеется, она не это имела в виду. Когда пишешь о том, что действительно случилось, дело не в деталях. Нужно описывать события так, чтобы воссоздать свои эмоции, и чтобы читатели тоже их пережили. Сегодня я погрузилась в книгу по самую макушку. Потерялась в страшном мире на страницах. Психолог бы наверняка спросила, не пытаюсь ли я от чего-то сбежать или, наоборот, бросить вызов. Ответа я пока не знала, но пыталась его найти. Я сделала передышку только через 3 часа. Стала чувствовать себя гораздо лучше. Потянулась, распахнула дверь. Снова шел снег. Размышляя, как дела у Рэнди, я посмотрела в сторону его дома, хотя было видно только лес и заснеженную дорогу. Скрестила руки на груди и вздрогнула. Развернулась и подошла к окну. Орин был в библиотеке. Подходило время обеда, и он наверняка собирался зайти. Но ждать я не хотела. Я собрала написанное, заперла сарай и доехала до библиотеки, совсем недалеко. Там, как и всегда, было битком набито. Располагалась библиотека в довольно скромном здании, но книги там можно было найти на любой вкус. Заведовал ей Орин, но местные помогали. Здесь все помогали друг другу. Но только не я. Я вызвалась только работать в петиции и совсем немного помогала в Бенедикт-хаусе. Видимо, считала, что моя жизнь в Бенедикте — это временная. Но при этом и не уехала до 15 августа. Для отъезда туристов эта дата считалась крайней, потом можно не успеть, и вас застигнет зима. Уехать можно было и сейчас, погода пока не слишком ужасная. Но я решила, в том числе из-за того, что разговор с Мил немного унял мой страх, что не уеду, пока Трэвиса Уокера не найдут. Наверняка подождать осталось чуть-чуть, а если нет... Как долго длится все временное? Может, вызваться помочь с библиотекой? Сегодня посетители и читали, и сидели в ноутбуках. Улыбнулась паре знакомых, что подняли взгляд, когда я зашла. Просочилась между рядов с книжными шкафами и постучала в дверь Орина. «Entrez!» «Войдите» с французского. Орин курил прямо в кабинете. Я с трудом удержалась, чтобы не помахать ладонью перед лицом, разгоняя дым. «Бет, а я собирался в обед к тебе зайти. Входи и прикрой дверь». «Нет, стой, это некрасиво». Прервался Орин, словно осознав, что дыма здесь многовато. «У нас есть комната отдыха». «Да нет, нормально все», — ответила я и закрыла дверь. «С писательством на сегодня в любом случае закончено». «Хорошо», — ответил он, — «и мы сели». «Если хочешь знать, это в медицинских целях. Вообще здесь не стоит курить, но дым наружу не попадает, а мне надо работать». Орин был прав. Дым и правда не попадал наружу. Я кивнула. Он вообще впервые об этом заговорил. Орин продолжал. «Это обезболивающее. В меня стреляли, и в спину попало несколько пуль. Чудо еще, что позвоночник не пострадал, но болит все равно». «Мне очень жаль». Он пожал плечами. «Справиться можно. Я по-прежнему в строю, а разве не это главное — быть в строю?» Я улыбнулась. «Самое. Но мне правда жаль, что тебе больно». Орин отмахнулся. «Да я в полном порядке. К делу. В Бенедикте что-то происходит. В голове не укладывается, что ворошат такое дальнее прошлое. Для начала ты слышала?» «Тело не принадлежит Ванди Филлипс». «У меня отвисла челюсть». «Да ты что, это не жена Рэнди?» «Не-а, Только утром говорил с Грилом. Тело остается неопознанным. Рэнди возвращается из Джуно, полагаю, прямо в эти минуты. А татуировка? Орин пожал плечами. Не Ванды. Подруги ее? Пока неизвестно. Меня это просто уничтожило. Я ведь была совершенно уверена. В голове прозвучал укоряющий дедов смешок. Орин продолжал. Утром я говорил с Грилом по телефону, и в это время к нему в участок пришла Виола. Похоже, хотела сообщить что-то очень важное, и он сказал, что должен идти. Судя по голосу, срочно. Не знаешь, что стряслось? Я заметила морозильник, рассказала Виоле, и она сразу убежала. Я так и подумала, что она торопится сообщить Грилу, чтобы он проверил. «А, морозильник, где могли хранить тело? Думаю, у нас таких навалом». В городе и правда морозильники были много где. В аэропорту, позади бара и кафе, в месте, где улов разделывали и замораживали до отъезда туристов. «Да, но этот был возле дома Текса Саузерна». «Понятно, еще его девочки. Ну, не знаю». «Я тоже сомневаюсь, но стоило сказать Виоле, как она тут же выбежала из Бенедикт-хауса. Может, она и знает о Тексе больше, чем говорит?» «Не удивлюсь. Орин, есть способ узнать, кто мама девочек. Не верю я, что они разнояйцевые близняшки». Орин положил руки на клавиатуру. «Я пробовал связаться с Хортонами». Он говорил и печатал одновременно. В соцсетях не нашел и оставил сообщение управляющему их нью-йоркским домом. И номер телефона не нашел. Хотя обычно телефон узнать легко. Грилу я это все рассказал. «Думаешь, их нью-йоркское жилье как-то связано с жильем Рэнди и Ванды?» «Другого объяснения у меня нет. Но я хочу выяснить, то ли Хортоны просто узнали о квартире от Рэнди или его жены, то ли есть более глубокая связь. Кстати, жена вернулась в статус пропавшей без вести, судя по тому, что я не могу ничего найти. Да и Грилл считает, что надо это выяснить. Он мне сказал, что еще поспрашивает у Рэнди насчет Хортонов, но не знаю, когда именно». «Значит, Рэнди не знает, где его жена?» «По сведениям Грила, теперь с помощью полиции Джуна, Рэнди и правда ищет Ванду по всему миру, и ее семью тоже. Но все эти годы он не особенно старался ее отыскать, не поддерживал отношения с родственниками, думал, что она не хочет с ним общаться». «А это не странно?» «Ну, как сказать, судя по всему, и это вполне в его характере. Рэнди просто жил, как живется, и считал, что и она делает то же. Грилл поручил авиакомпаниям проверить списки пассажиров тех времен, когда она пропала. Но с той поры много воды утекло». «Как странно. И с тех пор Рэнди жил совсем один?» «Насколько я знаю, да. Но я ни разу не был у него дома. Он и правда все держит в себе». «Вот это точно довольно странно». «Да мы все тут в этом смысле странноватые, Бет. Ты же знаешь, все мы держим все в себе». «Ладно, что насчет Текса?» С минуту Орин печатал. «Текс Саузерн. В соцсетях его нет, что и понятно. Не могу нигде найти данных о браке. Брайан я хорошо представляю. Много лет они барахтаются, стараясь сохранить линкитские традиции и жизненный уклад. Это непросто. Современный мир, увы, для них не очень подходит». Орин остановился, откинулся на спинку стула, затем снова выпрямился. «Сейчас они пытаются собрать деньги на музей. Идея неплоха». Снова начал печатать. «А вот и список жертвователей. Да, он тут есть, и дочки его тоже есть». Орин покачал головой. «И вот еще Саузерн, Гретель Саузерн. Но кто она ему, непонятно. Маловероятно, что это мама девочек, но вдруг некрологов не нашел. А старые записи гражданского состояния? Сейчас буду смотреть». Я сидела молча. Минут через пять Орен медленно покачал головой. «Ничего. На Аляске ни один Текс Саузерн не женился. Сомневаюсь, что он бы зарегистрировал брак в другом штате. Но могу и ошибаться». Я стала думать о зубных щетках в доме Рэнди, потом о трех неубранных кроватях, потом о том, как Грил отреагирует, узнав о моем вторжении к Рэнди. Он рассердится, но не станет меня арестовывать. По крайней мере, не сразу. Быть может, между Рэнди и Тексом есть связь? Пожалуй, это чересчур натянуто, но если нет ничего определенного, возможным кажется все. «Наверное, мне стоит проведать Грила», — сказала я. Орен насупил брови, изучая экран. «Мне кажется, сейчас не стоит ему мешать. Я буду очень осторожна». «Ну что же, как ты себя чувствуешь после вчерашних приключений?» «Все нормально, спасибо. И я больше не собираюсь никому о них рассказывать». «Я умею хранить тайны», — улыбнулся Орен. Я стала подниматься, думая уходить, когда зазвонил проводной телефон. Старомодный, в точности, как у Грилы и Виолы. Каждая трель воскрешала в памяти стул и маленький столик в дедушкином доме, где стоял такой же телефон с вечно перекрученным проводом. «Слушаю», — сказал Орен в трубку. «Спасибо, что перезвонили». Он схватил ручку и занес ее над блокнотом. «Вы уверены?» «Понятно». «Ладно, спасибо большое. Если вам удастся с ними связаться, будьте любезны, позвоните мне». «Нет, я не из полиции. Я библиотекарь, и мы ищем информацию об их недвижимости. Там все сгорело. Пытаемся отыскать планы или проект». Он посмотрел на меня, поднял одну бровь и пожал плечами. «Еще раз спасибо». Повесил трубку. «Ну что?» — спросила я. Орен тоже встал. «Это управляющий домом, где у Хортонов квартира. Сказал, они там никогда не жили, но договор аренды по-прежнему оформлен на них. Он их ни разу не встречал. Вообще ни разу. Две нью-йоркские квартиры, обе без жильцов и рядом друг с другом. Это не может быть совпадением». «Всякое возможно, но стоит сообщить Грилу». Орен проверил часы на телефоне. «Я пораньше закроюсь на обед и поеду с тобой». На время обеда Орена частенько было некому подменить. Вот и сегодня он объявил, что библиотека закрывается на час, предложил оставить вещи и пошел запирать здание. Без малейших пререканий все вышли. Кто-то оставил вещи, некоторые поехали посидеть в интернете в аэропорту. Так здесь было заведено.